не понравится, потому что название их мне не нравится». Ред усмехнулся. «Фостеру Хаммонду тоже. Приплатил сверху, чтобы они его не объявляли». Фридман покачал огромной головой, как бы спрашивая, что происходит в нынешнем мире. «Не пойму, кому может нравиться такое название?» «По утверждению одного нашего парня, это куча истинных извращенцев. Вспомни, когда соберешься сходить на концерт». Макларен наставил на него палец. «Неполиткорректное замечание». Ред ухмыльнулся. «От тебя, Макларен, ничего не укроется. Сегодня второй раз уже слышу». «Значит, правда, и все мы в надежных руках. Итак, на борту три сортира с двумя отделениями, мужским и женским, на каждой палубе, фактически шесть. Ролсет их хочет своими прикрыть, но я тоже поставлю по одному возле каждого на всякий случай. Если еще что понадобится, сообщите». Фридман кивнул. «Спасибо, Ред, очень благодарны за помощь». «Какая, к черту, помощь?» «Если кто-то из нас облажается на баркасе, не вредно разделить ответственность с полицией. Поднимайтесь на борт. Я вас представлю капитану Магнуссону, тот еще типчик. Потом за угощением на никель, чай с печеньем, обсудим с вами план нынешних действий». «Предпочитаю скотч», — буркнул Джонни. «Все предпочитают. Мне уже полгода снятся кошмары с участием Фостера Хаммонда. Думал, хуже не бывает, и сильно ошибался. За все наши хлопоты получим чай с печеньем». «Конечно, кормить нас не их дело, но в виде любезности». «Ты серьезно насчет чая с печеньем?» — недоверчиво переспросил Фридман. Ред скорбно кивнул. «Над одним никогда не шучу, над едой. Начинка в розовом печенье — вкусная клубничная горчица. Ну, только между нами. Действительно думаешь, что свихнувшийся сукин сын нынче объявится?» Фридман пожал плечами. «Если явится, то вся честь нам достанется. Ставлю 60-40. Я только что купил участок в Бока-Ратон, займусь побочным бизнесом. Налоги на недвижимость убивают меня». Капитан Магнуссон, пожилой мужчина с обветренным лицом, красными веснушчатыми щеками, клочьями рыжевато-седых волос, выбивавшихся из-под капитанской фуражки, стоял на фордеке, беспомощно глядя, как судно захватывают вооруженные люди в штатском. «Его сделали капитаном только за внешний вид?» — вслух поинтересовался Макларен. «Похоже на то», — буркнул Ред. «Смотри, еще один рыжий. Может, какой-нибудь родственник?» — подразнил Фридман напарника. «Ни в коем случае. Он из викингов, по брюшку видно». Фридман покосился на брюшко самого Макларена. «Значит, ты теперь тоже викинг?» «Это не брюшко, это Гиннес. Если слишком часто ешь строганину, живот вырастает». «От строганины не вырастает живот, от нее просто тошнит. Ты ел?» «Нет, черт возьми. Теща готовит на каждое Рождество, будь я проклят. Во всем доме воняет трехдневным трупом». Поднимаясь по трапу, Фридман тихо присвистнул. «Недурной пароходик». «Воистину». Ред махнул рукой капитану. «Разрешите подняться на борт, капитан?» Магнуссон широко улыбнулся. «Разрешаю». «Отчего колесо крутится?» — полюбопытствовал Макларен. «Там белки бегают». «Ладно, сообщу сучонкам, прогрызшим теплоизоляцию на чердаке, что для них есть работа». Глава 18. Родранер смотрел прямо перед собой, сосредоточившись на асфальте, высматривая новые трещины, способные проколоть узкую гоночную шину велосипеда, после чего колесо вильнет влево на проезжую часть. Бедра, икры горели. Усиленно крутя педали на подъеме к реке, но пока особенной боли не чувствуется. Надо пройти тот же путь дважды, трижды, четырежды, пока она не расцветет пышным цветом, мир окрасится в оранжевые цвета, разнообразные звуки в голове разом благословенно умолкнут. «Смотри, куда едешь, ослиная задница!» Оказывается, он заехал за желтую линию, отделяющую велосипедную дорожку от шоссе, очутившись лишь в нескольких дюймах от сверкавшего черного Мерседеса последней модели. Медленно повернул голову, отыскал светлыми глазами красномордого водителя, сердито зыркавшего из-за руля, и поехал дальше, глядя только на него, никуда больше, двигаясь на велосипеде рядом с автомобилем по Вашингтон-авеню со скоростью 20 миль в час. Сквозь злобу на лице мужчины прокатилась волна неуверенности, слегка всколыхнув мешки под глазами. Он резко крутил головой, глядя то на дорогу, то на Рудранера, бормоча: «Чокнутый сукин сын!» Подняв правое стекло, прибавил скорости, пытаясь оторваться. Рудранер с силой налег на педали, сравнялся, не сводя глаз с пустого мужского лица, летя по зеленой улице к Портленд-авеню. Чтобы было тяжелее, включил первую передачу, почти улыбнулся, чувствуя усиливающееся жжение в ногах, видя, как неуверенность противника превращается в страх. «Кончай пялиться, недоносок, слышишь? Хватит глазеть или пожалеешь, клянусь Богом!» Голос звучал в голове громко, четко, стирая годы между прошлым и настоящим, заставляя крепко зажмуриться, чтобы не видеть, как падает молот. Снова, снова и снова. Когда Рудранер открыл глаза, Мерседес давно исчез. Велосипед стоял перед светофором, где горел красный свет. Сам он сидел в седле, широко расставив ноги, тяжело дыша, глядя на непослушные скрюченные пальцы рук, похожие на связку неровно сломанных зубочисток. «Все в порядке». Шепот утонул в шуме машин, гудков, скрипе тормозов городского автобуса. «Уже все в порядке». Он повернул направо, к мосту на Хеннепин-авеню, видя медленное осеннее течение Миссисипи, плещущееся под бетоном и сталью, направляясь к югу. Странно, что вода серая. Раньше была голубая. Конечно, это нижнее течение у пароходной пристани. Может быть, тучи еще не разошлись, трудно вспомнить. Было почти 6 часов, когда Грейс въехала на свою короткую подъездную дорожку, направляя рейндж-ровер в гаражную дверь. Света осталось не более часа. Некогда вести Чарли на ежедневную пробежку в парке в соседнем квартале. Как же это ему объяснить? Она набрала код на электронном табло. Стальная дверь перед ней начала подниматься. В маленьком гараже автоматически включились верхние лампы, залив помещение светом. Никаких теней, негде спрятаться. «Будет гораздо дешевле, мисс, если вы мне позволите установить лампы на балке. Вешать их на самом верху — чертовски трудное дело». «Дурак. Даже не подумал, что если лампы повесить на балку, наверху над ними будет темно. Там можно затаиться, скорчиться, изготовясь к прыжку». Она держалась очень спокойно. Не обозвала его идиотом, просто улыбнулась и вежливо попросила поскорей закончить с гаражом. У электрика еще куча работы, прежде чем можно будет въезжать. Как только рейндж-ровер попал в безопасный гараж, а дверь за спиной закрылась, Грейс нажала еще одну кнопку, выключив свет. Всего одно окно в маленьком строении, узкое у боковой двери, пропускает снаружи лучик меркнущего света. Кроме него царит почти полная темнота. Она так привыкла вынимать оружие, прежде чем вылезать из машины, что делала это бессознательно. За 5 лет, прожитых в доме, ни разу не выходила из гаража без 9-миллиметрового пистолета, крепко прижатого к правому боку. В голову редко приходило резонное соображение, что соседи могут неправильно это понять. Подошла к боковой двери, выглянула в узенькое оконце на кусок двора между гаражом и домом, нажала на панели 6 кнопок, услышала громкий щелчок открывшегося засова. Шагнула в дверь, на секунду остановилась, затаив дыхание, прислушиваясь, присматриваясь, стараясь всеми органами чувств почуять что-нибудь необычное. Услышала шелест сухих листьев под колесами проезжавшей машины, глухое биение музыкального центра где-то в конце квартала, тихий щебет ласточек, устраивающихся на ночь. Ничего странного. Все в порядке. Наконец, удостоверившись, закрыл за собой дверцу, услышала писк, сигнализирующий о включении охранной системы. 19 быстрых шагов по бетонной дорожке от гаража к парадному, глаза стреляют по сторонам, ладонь, сжимающая шероховатую рукоятку, вспотела.